Лодзи рывком проснулся и сразу признал еще один доживший до этих дней обычай — хлопушки. Он посмотрел в окно. В рассветном сумерке пустыня казалась белой. Кое-где ее озаряли вспышки фейерверков и хлопушек. В дверь кто-то нетерпеливо забарабанил и тут же, не дожидаясь ответа, распахнул ее. В комнату с раскрасневшимся от возбуждения лицом влетел Ши Сяомин и крикнул, чтобы Ло включил телевизор. Там шли новости. Ло Цзи редко смотрел телевизор. Поселившись в поселке Новая Жизнь-5, он вернулся к старому образу жизни. Он высоко его ценил, испытав после пробуждения чересчур напористое приветствие этой эпохи. Пока что Ло Цзи не хотел ничего знать о делах современности. Большую часть дня он вспоминал Джуан Янь и Ся-Ся. Он уже подал документы на пробуждение, но по установленным правительством законам их разбудят только через 2 месяца. Ло Цзи включил телевизор. Диктор сообщал, что 5 часов назад телескоп Ринье Фицроя засек прохождение Трисолярианского флота сквозь еще одно облако межзвездной пыли. Такое случалось уже в 7-й раз за 2 века. Строй кораблей давно распался, и характерная форма щетки стала неузнаваемой. Так же, как при прохождении 2-го облака, вперед выдавалась 1 щетинка. На сей раз, однако, вычисления показали, что это не зонд, а боевой корабль. Завершив разгон и пассивную фазу полета, некоторые корабли Трисоляриса приступили к торможению 15 лет назад. 10 лет назад тормозило уже большинство кораблей. Не вызывало сомнения, что этот одиночный корабль даже не начинал замедляться. Более того, по оставленным им в пыли следам, определили, что он продолжает разгон. Если такой режим полета сохранится, он достигнет Солнечной системы на 50 лет раньше остального флота. Вторжение одиночного корабля в Солнечную систему, находящуюся под защитой мощного флота, явилось бы самоубийством. Оставался только один вариант. Его послали, чтобы вести переговоры. За годы наблюдений удалось измерить предельное ускорение каждого корабля. Получалось, что лидеру флота не удастся в достаточной мере сбросить скорость. Через 150 лет он без остановки пройдет сквозь Солнечную систему. По этому поводу выдвигали 2 теории. Одна утверждала, что корабль ожидает помощи с торможением от землян. По другой — он по пути сбросит челнок с делегацией, а уж тот сможет остановиться вовремя. «Но если они хотят переговоров, то почему не сообщат об этом через сафоны?» — спросил Ло Цзи. «Это легко объяснить», — воодушевленно заговорил Ши Сяомин. «Они же думают совсем не так, как мы. Их разум открыт друг другу, поэтому они полагают, что нам об этом уже известно». Объяснение оставляло желать лучшего, но Ши Сяомин так радовался, будто солнце сегодня должно взойти раньше обычного, и Ло Цзи порадовался вместе с ним. А когда солнце и в самом деле взошло, праздник достиг апогея. Поселок в пустыне был лишь маленьким кусочком мира. Основные торжества развернулись в подземных городах. Люди покинули свои развешанные на ветвях дома и спустились на землю. Они настроили одежду на максимальную яркость и разгуливали посреди переливающегося моря света. Под каменными сводами расцветали виртуальные фейерверки, порой их вспышки покрывали все небо, сиянием соперничая с солнцем. Поток новостей продолжался. Сперва правительство проявляло осторожность, и официальные лица неустанно повторяли, что нет никаких фактов, подтверждающих намерение Трисоляриса вести переговоры. Но в то же время ООН и ККФ поспешно созвали совещание на высшем уровне, чтобы обсудить протокол переговоров и условия капитуляции. В посёлке Новая Жизнь-5 празднество ненадолго остановили, чтобы приехавший из города политик выступил с речью. Он был фанатичным сторонником проекта «Луч солнца» и воспользовался моментом, чтобы привлечь на свою сторону голоса проснувшихся. «Луч солнца» был проектом ООН. Его суть заключалась в том, что если человечество победит в битве судного дня, выжившим трисолярианам следует предоставить территорию в Солнечной системе. Существовало несколько вариантов проекта. По минимальному варианту предполагалось выделить резервации на Плутоне, Хароне и спутниках Нептуна. Там позволят жить только членам экипажа флота Трисоляриса. В таких условиях не обойтись без термоядерной энергетики и поставок с Земли, но даже тогда жизнь будет суровой. По максимальному варианту трисолярианам отходил весь Марс, и на планете могли жить все трисоляриане, а не только экипажи флота. Это, не считая Земли, были самые лучшие условия для жизни в Солнечной системе. Другие варианты большей частью находились между этими крайностями, но попадались и необычные предложения. Скажем, принять трисоляриан на Земле. Проект «Луч Солнца» получил одобрение среди некоторых держав Земли и космоса, и те под нажимом многих неправительственных организаций даже начали строить предварительные планы. Однако проснувшиеся резко возражали. Они даже прозвали сторонников проекта «Дунго» по имени добросердечного книжника из басни, спасшего волка от охотников. В басне «Джуншанский волк», приписываемый Перу Ма Джунси, жившего в эпоху династии Мин, книжник Дунго жалеет загнанного изголодавшегося волка и прячет его от охотника в мешке. Когда Дунго выпускает волка, тот угрожает съесть книжника, но соглашается, чтобы их рассудил кто-то третий. Старик-крестьянин, которому изложили дело, заявляет, что не верит, будто волк может поместиться в мешке. Волк снова забирается в мешок, тогда крестьянин завязывает мешок и мотыгой забивает волка насмерть. Как только политик заговорил, толпа принялась выражать свое неодобрение, швыряя в него помидорами. Пригнувшись, он увещевал. «Хотел бы напомнить всем вам, что мы живем в эпоху гуманизма, последовавшую за Вторым Возрождением. Мы относимся с величайшим уважением к жизни и культуре любой расы. Вас же осеняет свет нашего времени. Проснувшиеся получают полное гражданство, и никто их не ограничивает в правах. Эти принципы записаны в Конституции и своде законов. Но самое важное, они живут в наших сердцах. Я уверен, что вы цените их по достоинству. Цивилизация Трисоляриса также заслуживает уважения, и у нее тоже есть право на существование. Проект «Луч Солнца» вовсе не благотворительность. Это подтверждение и выражение ценности самой человеческой цивилизации. Если мы... Эй, вы, идиоты, исполняйте свои обязанности!» Последние слова политик адресовал своим помощникам. Те увлеченно подбирали с пола помидоры, ведь в подземном городе они немало стоили. Когда проснувшиеся заметили, что происходит, они начали закидывать сцену также огурцами и картофелем. Таким образом, небольшая стычка закончилась всеобщим весельем. В полдень во всех семьях начался праздничный обед. На траве разложили обильную еду из натуральных продуктов для гостей из города, приехавших присоединиться к празднику. Среди них был и политик Дунго со свитой. Ели, пили и веселились весь день, до заката. В тот вечер он оказался особенно красив. Красно-оранжевое солнце окрасило море песка за околицей в нежный кремовый цвет. Высокие барханы напоминали уснувших женщин.